Поскольку у Ставра был допуск нон-стоп, его ни о чем не спрашивали. И по его просьбе Спейсер тихонько подполз к указанному району Земли. Командир Спейсера заволновался лишь после просьбы пассажира десантировать его в нужный квадрат в режиме ракетный залп, да еще без силовой защиты. «На это я пойти не могу», — сказал он сухо. «От вас останется мокрое место, а меня потом затаскают по комиссиям». «Не затаскают», — тихо сказал Ставр, глядя в карие глаза драйвера Прима. «Я Эрм, и режим мне не страшен. Но возьмите хотя бы пузырь. Ускорение катапультирующего поля достигает в залпе 110G. Вы что, с ума сошли?» «Делайте свое дело, капитан», — улыбнулся Ставр. «Я не самоубийца, поверьте. Но вниз я должен попасть незамеченным, понимаете? Может быть, мы высадим вас в озеро? Все безопаснее». «Нет. Мне нужен домик. Видите, более светлый участок тайги о 200 метрах от него. Осинки, березки. Вот сюда и сажайте, а там я разберусь». Сомнения в глазах командира Спейсера остались, но уверенность странного десантника подействовала и на него. «Хорошо, попробуем. Но лучше бы вы не рисковали. Могу подстраховать возвращение, если хотите. По вашему сигналу катапультирую в это же место голем». Ставр подумал и согласился. «Ждите 2 часа на частоте 9 по треку 3. Потом можете уходить со спокойной совестью». «Совесть у меня всегда спокойно», — проворчал командир. «Я своих в беде не бросаю». Он вдруг смущенно почесал горбинку носа. «Извините, Эрм, вы, случайно, не Габриэль Грехов?» Ставр засмеялся, повергнув Стармена в еще большее смущение. «Что, похож?» «Да нет, я не знаю. Говорят, вы можете принимать любой облик. В общем, удачи вам». Ставр кивнул и не стал разочаровывать молодого командира Волхва. Через несколько минут он кометой влетел в атмосферу Земли, запеленутый капсулирующим полем Дикамбара, и пропал в зеленой шкуре тайги, преодолев 300 с лишним километров за считанные секунды. Диего не видел, как Панкратов молнией слетел с небес и финишировал в лесу. Но свою часть операции начал вовремя. В 5:10 по местному времени он сел в патрульный птеран и двинулся по прямой к домику Алсадана со стороны озера. Первый на его демарш обратила внимание служба ГАИ, предупрежденная, естественно, охраной Алсадана о прибытии высокого гостя. На призыв остановиться или изменить маршрут Диего ответил стандартным кодом отдела безопасности, и гаишники отстали. Затем забеспокоилась внешняя сторожевая линия, которой не понравился маневр Диего. Он увеличил скорость и снизился до 100 метров. Из мрачных зарослей кедрача выскочил такой же птеран и устремился за нарушителем, призывая его на волнах инспекции погранслужбы и отдела безопасности немедленно свернуть. Диего еще больше снизился и увеличил скорость, фиксируя шумы пси-поля, чтобы вовремя среагировать на залп, если охрана все же решится стрелять. До охотничьего коттеджа президента Совета Безопасности оставалось уже не больше километра, когда преследующий Диего Птеран решил нанести удар. Но и Диего не дремал, рванув свой аппарат в пике одновременно с выстрелом. По мгновенному уколу холода он понял, что стреляли из компакт-преобразователя, и поежился. Ребята шуток не понимали и сами шутить не любили. Второй выстрел проделал узкую просеку в тайге впереди машины Диего. И по точности попадания он понял, что огонь ведет не человек, а инк или виц. Следующий выстрел, несмотря на маневрирование, мог оказаться последним. И Диего не стал рисковать, выпрыгнув из птерана на одном из виражей. Падая, он посмотрел вслед машине и увидел, как она исчезла, не долетев до склона сопки, заросшей кедрачом, последней перед террасой, на которой стоял дом отдыха Алсадана. Хотя падал он с высоты 40 метров и с приличной скоростью, приземлился Диего удачно на ствол пушистой сосны. Ломая ветви, соскользнул на землю, сориентировался и побежал. Он не обладал полным пси-видением, как Грехов или Ставр, но тоже прекрасно чувствовал полевую обстановку. По плану он должен был отвлечь часть сил охраны президента на себя, что ему и удалось сделать без особого труда. Теперь предстояло решить более трудную задачу — отступление, причем по возможности шумом, чтобы охранники почули азарт преследования и забыли о своих прямых обязанностях. Шум получился неплохой, когда Диего унюхал видеокамеру и на бегу расстрелял ее из универсала. После этого на его движение обратила внимание и вторая внутренняя цепь охраны, выслав для перехвата группу в 7 человек. Диего почувствовал и это изменение ситуации, но продолжал бежать в прежнем направлении, как бы к домику, но одновременно и в сторону озера, до которого было всего 300 метров с небольшим. Ставр видел все маневры Диего и его преследователей, не выходя в поле сил. Новые возможности отстройки от гипервнушения, которое ему раскрыл Грехов, позволяли выходить в поле сил свободно, без опасения попасть под векторный пси-удар. Но заявлять о себе столь громко было еще рано. Его ракетный финиш никто не заметил, что было с одной стороны хорошо, а с другой создавало странную убежденность в ошибочности плана. Но поскольку все пока шло в соответствии с ним, Ставр не стал анализировать свои футур-предчувствия. Пришла пора действовать. Для начала он вышел на уровень ощущений природных эгрегорных систем леса и луга и с точностью до сантиметра вычислил местонахождение всех охранников. Всего в цепи внутреннего кольца он насчитал 11 человек и 3 вицев, не считая тех 7, которых отвлек на себя Диего. Перешел на сверхскорость и невидимый и неслышимый, даже аппаратурой контроля, пошел по кольцу за 15 минут, отключив всех 11 охранников. 2 вицев удалось перепрограммировать, 3-го пришлось уничтожить, потому что он представлял собой боевую систему класса «Волкодав» с одной обратной связью типа «фас» или «взять его». Виц и тело имел собачье. Даже скорее рыси, вызывающее жуткое ощущение угрозы. Остановившись на мгновение, Ставр снова включился в мысленно-эмоциональное поле тайги, оценил шансы Диего. Тот шел хорошо и скоро должен был обойти домик и выйти к озеру. И обратил внимание на охотничье строение Алсадана. Что его заставило выйти в поле сил, он не понял, сделав это инстинктивно, на добрых 5 минут раньше, чем хотел, и сразу осознал всю бесперспективность своего замысла. Дом Алсадана только с виду был скромным двухэтажным строением, сложенным из деревянных брусьев и обитым деревянными планками. На самом деле это был 4-уровневый укреппункт типа ДОТ, защищенный почти от всех мыслимых катаклизмов, имеющий свое энергохозяйство и станцию метро. Да, Хасан Алсадан там присутствовал, но пройти к нему можно было только на пузыре с абсолютной защитой. Любая другая машина не имела никаких шансов, поскольку ее вели бы на прицеле мощнейшие огневые комплексы, имеющие на вооружении аннигиляторы, уничтожители и компакт-генераторы. Вряд ли прошел бы открытое пространство до коттеджа и Ставр, несмотря на свою невидимость. Инк защиты вычислил бы его по гравитационным искажениям, а дежурный офицер наверняка проверил бы, что еще за привидение приближается к дому, выстрелив по пустому месту из своих мортир. Несколько секунд Ставр боролся с искушением броситься в водоворот событий, а там будь что будет, но вовремя остановился. Он был не один, а Диего уже исчерпал свои возможности и был близок к гибели. «Маяк!» — передал Ставр товарищу и одновременно вызвал по пси-рации спейсер «Волх». Перехват по пеленгу. После этого он отступил, поклявшись, что еще вернется. Через 5 минут он догнал Диего у штабеля бревен, куда того загнали развлекающейся стрельбой по бегущей мишени охранники. Отвлек их внимание 2 взрывами сзади, и в это мгновение с неба свалился дымящийся тетраэдр голема. Еще через несколько минут их принял на борт спейсер «Волх». Левашова хоронили на родине, в Нижнем Новгороде, согласно старинному обряду, со священником и оркестром народных инструментов, с отпеванием и разбрасыванием еловых веток. На кладбище древней Варварки его провожали немногие родственники, друзья и приятели, да почти вся смена пограничников с заставы «Стрелец». Всего человек 50, но Ставр, присутствующий на похоронах, видел еще 2 группы провожающих из агентуры ФАГа и подразделения Контр-3. Последние имели надежное прикрытие и вели себя значительно тоньше, чем боевики-наблюдатели эмиссара ФАГа, привыкшие к безнаказанности. В поле внутреннего зрения попадал еще один наблюдатель, однако Ставр опознать его не смог, только уловил слабое колебание поля сил. Это мог быть сам эмиссар, контролирующий реальные события, а мог быть и сеятель. Когда над могилой покойного вырос холмик земли, Ставр побрел к выходу с кладбища, отмечая, как его повели наблюдатели заинтересованных служб. Он мог бы просто закрыться полем сил, стать невидимым, но не захотел тратить силы и время. Его и так вряд ли смогли бы узнать даже близкие друзья, потому что в общественных местах он появлялся, только сменив облик. В голове кто-то тихо тронул гитарную струну. Ставр открыл личный канал связи. «Зайди, поговори». Появился и нырнул обратно в тишину пси-голос Грехова. Через полчаса Ставр выходил из метро нового дома Грехова, спрятавшегося под кронами сахалинской пихты и саянской ели на границе Тым-Паранайского дола и западного хребта Сахалина. Это было уже третье убежище экзоморфа, и Ставр не удивился бы, узнав, что Габриэль подготовил себе таких еще с десяток по всей земле. Обстановка в этой деревянной с виду избе ничем не отличалась от прежней, разве что комнат было поменьше, да метро располагалось как бы в подвале под землей. В гостиной Ставра ждали сам хозяин, Диего Вирт и Герман Лобовец, занятый какой-то работой с оперативным инком. Перед ними медленно поворачивался красивый, сотканный из искрящихся паутинных сеточек, сверкающий огнями, светящийся объем, в котором не сразу можно было угадать модель метагалактики. «Прежде чем мы займемся делом, — сказал Грехов, не глядя на гостя, тоже связанный с инком файлом визуального расчета, но уже с фигурой более сложной, — я хотел бы предупредить тебя, малец, никогда больше не предпринимай сомнительных, непросчитанных авантюрных акций, да еще с привлечением дорогих сердцу людей. Пусть они и дороги только мне. Договорились?» Жаркая волна крови прихлынула к щекам, но взгляда от профиля Грехова Ставр не отвел, и досаде овладеть собой нету. Левашова убили по приказу Алсадана. «Допустим, и что? Твоя месть его воскресит? Твою мать убили по приказу Геранцева. Его смерть, вздумай ты запланировать операцию, ее воскресит?» Ставр сжал зубы. «Алсадан, Еранцев и Шкурин приговорены. И не надо мне читать мораль, отговаривать, приводить примеры и пугать антиэтикой мести. Дело даже не в мести, а в той маленькой детали, которую вы упускаете из виду. Перечисленные мною лидеры продолжают свою негативную деятельность. Сколько еще хороших людей, которые ни в чем не виноваты, они приговорят к смерти?» Грехов оторвался от созерцания своей необычно красивой структуры, глянул на Панкратова с насмешливо мрачным интересом. «Я никогда не упускал эту деталь из виду, Эрм. Но все же надо знать, когда стоит рисковать жизнью даже своей. Пора сбрасывать личину индивера. Ты нужен не только себе, но всем твоим друзьям и близким. живой ты принесешь больше пользы. Или я ошибаюсь? Операцию надо готовить тщательней, по уровню 5 или 6. Только тогда она будет иметь шанс завершения в тех условиях, которые предложил нам игрок. Ставр, собравшийся уйти с гордо поднятой головой, подумал и сел на диван в углу. Диего Вирт оглянулся на него с пониманием. «Габриэль, это я уговорил парня взять меня с собой. Но они даже не маскируются, сволочи, работают в наглую. Знаешь, кто за мной гнался? Гурах. Алсадан и Иже с ним считают, что могут теперь делать все, что вздумается. А этот его охотничий домик — крепость, рассчитанная на долговременную осаду. Пора брать этих деятелей за жабры. Мы все еще живы именно потому, что деятели работают в наглую», — тихо вставил свой слоган Лобовец. «С одной стороны, все наши близкие и мы сами находимся под ударом. С другой стороны, эта ситуация создаст у помощников Фага ложную уверенность в абсолютной власти». «Устами экзоморфа?» — проворчал Грехов. И в это время в доме сработало метро. Гостем на сей раз оказался Пауль Герцк, в душе которого шел тоскливый дождь и свистел ледяной ветер. Ставр чувствовал его состояние остро и яственно, как никогда. «Габриэль, я знаю все о файверах и трансляторах игрока, а также о вашем влиянии на события. Почему вы не вмешаетесь? Неужели не видите, что творится?» «Вижу. Вероятно, вы тоже не все видите и знаете. На Гуале растут как грибы и уже весьма существенно мешают движению планет. В управлении социумом царит полный беспредел. Террор стал государственным. Охота на интроморфов почти узаконена. Сколько можно терпеть?» «Сколько нужно. Вы пришли от имени руководства Контр-3 или по собственной инициативе?» Пауль словно погас, сгорбился, закрыл лицо руками, постоял и пошел к двери. «Извините, Габриэль, у меня погибла жена. Я сам не свой. Извините. Подождите». Грехов встал, подошел к герцогу, обнял его за плечи. «Присядьте. Я знаю, что у вас еще остались кое-какие сомнения, и их надо разрешить». Герцог после некоторого внутреннего колебания прошел в гостиную, сел рядом со Ставром, пожав ему руку. Грехов сходил на кухню, принес на подносе тоник, предложил гостю, вернулся в кресло. По команде Инк развернул объем со схемой Солнечной системы. Схема отражала динамическое состояние системы, и все ее объекты медленно двигались по своим траекториям, орбитам и спиралям. Ставр видел расположение объектов системы и без помощи синтезированной картинки, но тоже разглядывал схему с интересом, вдруг осознав реальные масштабы изменений. Светящиеся рубиновым светом кляксы и нити на Гуале пронизывали уже четверть объема системы и продолжали плести свою сложную и страшную сеть, кое-где создав непроходимые заслоны для спутников и планет, а также для космофлота землян. Точно такую же схему разработал и аналитический центр Контакт-3, сказал герцог пренебрежительно. В ближайшие 5-6 дней следует ожидать столкновения с нагуалями Земле, Меркурию и Марсу, последствия которых легко предсказуемы. И вопрос, который задал вам я, волнует и руководство Контакт-3. Почему вы медлите? Неужели правда, что вы намеренно не вмешиваетесь в ситуацию, а иногда и противодействуете работе Контакт-3? Давайте посмотрим, сказал спокойно Грехов, на реальную расстановку сил. Такой схемы Контакт-3 не имеет. Он снова мысленно поговорил с инком, и сквозь прозрачно-льдистый объем схемы проросли еще три светящиеся разным цветом паутинки — оранжевая, желтая и вишневая. Этого достаточно для примера, хотя для создания полной картины потребовалось бы показать весь домен. Я не хочу обидеть руководство Контакт-3 и ее научно-оперативный коллектив, но реальная обстановка в системе хуже, чем они себе представляют. Существует 7 степеней проникновения нагуали, привязанных каждая к своей области влияния на уровне физического закона. Планетарные и пространственные — самые наглядные из них для людей. Однако нагуали проросли в нашу метавселенную на всех ее этажах. Первый — план элементарных частиц. Увеличение массы электрона — следствие этого просачивания. И это, кстати, главный фронт войны с Фагом, поверьте мне на слово. Второй этаж просачивания нагуали — план биологических структур. Вы не анализировали рост заболеваний среди населения Земли и системы в целом с момента возникновения нагуали. Так вот, резко 150 раз возросла смертность от кровоизлияний в мозг, тромбозов и инфарктов миокарда. Все это следствие внедрения нагуали в тела людей, да и животных тоже. Третий план — планетарный. Нагуали появляются на планетах и координатно привязаны к ним. Четвертый — вакуум-пространственное просачивание, но уже привязанное при этом к звездам. То есть нагуали сидят внутри звездных систем, как тот, кто прострелил лайнер «Баальбек», или нагуали в системах Тартара и Чужой. Затем пятый и шестой планы уровня галактик и скоплений галактик. И, наконец, седьмой отражает уровень просачивания нагуали в домен. Грехов помолчал, чтобы слушатели переварили сказанное. Судя по реакции Лобовицы и Диего, они тоже не знали всех масштабов внедрения нагуалей во Вселенную. «Фак контра мундум», — сказал потрясенный герцог, покачав головой. «Черт возьми, таких масштабов я и представить не мог. Но ведь это означает, что в любой момент при движении в галактике Солнце может наскочить на галактический нагуаль. Такой вариант не исключен. Я советовал некоторым руководителям «Контр-3» прекратить играть в войну и сосредоточить усилия на поисках альтернативных ответов ФАГу. Меня не поняли. И что из этого следует? Уровень социума. Все эти войны с эмиссарами и слугами ФАГа, видимость игры, не имеющая перспективы и полезная ФАГу. С ним надо воевать на уровне закона, а не с помощью оружия. В конце концов, вы должны понять, что война ваша лишь следствие закона перемен. Конечно, изолированное отделение закона, то есть временная стабилизация игры на нынешнем уровне возможна. Но нельзя вернуть то, что было раньше. То же самое нам говорил тот мудрый. Но даже его отец не поверил ему. Неужели это правда? Имана Пралая, великое уничтожение космоса и всех богов, в том числе Брахмы или Универсума, предсказано еще индийскими мудрецами, реальность. «Наш ум не мера замыслов Бога», — улыбнулся Грехов, как говаривали в старь. «Даже вся Вселенная всего лишь искра вечности. Чего уж говорить о человеке?» «Но вы правы, Пауль. Жизнь — это борьба, и человек иначе жить не может. Боритесь, воюйте, пытайтесь объять необъятное и достичь недостижимого, и, может быть, когда-нибудь вы поймете замысел игры». «Это следует понимать, как ваш отказ помочь нам. Это следует понимать, что у каждого свой путь. Могу только добавить, в настоящий момент наши пути в какой-то мере совпадают». Герцог залпом выпил бокал тоника, встал. «Я понял. Спасибо. Делайте свое дело, мы будем продолжать свое. Вероятно, принцип вернуть былое счастье и благополучие невозможно. Наиболее оптимален. Однако стоит побороться за то, чтобы в будущем наши дети были счастливы». Он ушел, но еще долго по комнате бродило молчание. «А ну-ка поясни мне свои слова, милорд», — проговорил наконец Диего, «о совпадении путей. Я имел в виду не себя и человечество», — сверкнул глазами Грехов, «а себя и сеятеля. Я никогда не отделял себя от человечества, ты это знаешь». «Откуда уверены, что сеятель знает о нашем бедственном положении?» «Впрочем, знает, конечно, но вот поможет ли?» Грехов вдруг исчез. Причем физически, на всех диапазонах чувствования. Затем одна из стен комнаты вспучилась, поплыла, выдавила из себя прозрачную фигуру с человеческими очертаниями. Фигура прошествовала до другой стены, влилась в нее, но тут же выдавилась из потолка, вошла в пол. Раздался смешок, и посреди комнаты появился Грехов. Нет, двое Греховых. Ставр догадался первым, поднялся с дивана. «Здравствуйте, сеятель». Один из двойников снова засмеялся. Валился в соседа. Тот поднял руки вверх. «Прошу прощения, друзья. Я не сеятель, но, скажем так, его представитель. В Впрочем, и Габриэлем Греховым назвать меня тоже нельзя. Скорее, его вторым или 42-м я. Диего медленно поднялся, подошел к экзоморфу, глядевшему на него снизу вверх, обошел кругом и также медленно обнял. «Не пугай. Ты Габриэль». «Я его человеческая часть», — кивнул Грехов. «И спаси, еси всяко мя человеце». Несколько дней в системе ничего особенного не происходило. Грехов исчез и не появлялся даже на своих конспиративных квартирах на Сахалине, под Брянском и в Петербурге. Хотя его искал не только Ставр, но и Диего, и руководители Контр-3. Поскольку Файверы тоже не подавали признаков жизни, Ставр увел Видану из аналитического центра и все эти дни колесил по земле, тренируя девушку видеть истинное положение вещей и тренируясь сам в многократном дублировании, то есть создании волевым усилием своих двойников, отличимых от оригинала только материалом. В конце концов, это у него стало получаться неплохо, и он научился, не выходя из отеля, видеть и чувствовать все, что видел и чувствовал его альтер-эго. Видана была вполне счастлива, судя по цвету ее ауры и бурным ночам любви. Однако что-то ее тяготило, и Ставр, в конце концов, обратил на это внимание. «Что случилось?» — спросил он ее ранним утром 13 мая, проснувшись и обнаружив, что девушка не спит. «Что тебя мучит?» На эти сутки они остановились в Берне в отеле «Класс», недалеко от Дворца Совета Безопасности. Что предопределило выбор, понять было нетрудно. Ставра не покидало желание уничтожить Ал-Садана. И он все время решал проблему, как это сделать. В принципе, и его экскурсии по земле подчинялись этому замыслу, потому что они с Виданой посетили все места, где хоть раз появлялся президент Совета Безопасности. Видана придвинулась по широкой кровати к Ставру, поцеловала его в ухо. Но он не дал ей начать игру, которая нравилась обоим. «Рассказывай, не то прозондирую». Девушка замерла. Потом зарылась лицом в его волосы, прошептала на ухо: «У нас будет ребенок». Ставр несколько секунд не двигался, оглушенный сообщением. Потом резко отстранил ее от себя. «Не шутишь?» «Нет», — удивленно и испуганно ответила она. «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что мы с тобой прошли декоррекцию», — медленно проговорил Ставр, «которая, по некоторым предположениям ученых, нарушает гормональный баланс». «Ну и что? Если этого не произошло, у нас родится Файвер». Видана недоверчиво глянула в горящие глаза Ставра, пожала плечами. «Разве это плохо?» Ставр засмеялся, бережно придвинул девушку к себе, начал целовать, и очнулись они через час. Выпили по две чашки горячего шоколада, ни о чем друг друга не спрашивая, живя в одном поле эмоционального насыщения. Потом Ставр сказал: «Но тебя еще что-то волнует, я чувствую». Видана отставила чашку. Лицо ее стало грустным и виноватым. дед пропал. Что? Поперхнулся Ставр. Аристарх? Когда? Он почувствовал острый укол стыда. Со времени своего возвращения он с Железовским не общался и даже не интересовался, где тот и что с ним. Говори, где, когда, что делал? Почему мне об этом никто не сообщил? Никто ничего не знает толком. Он никого не предупреждал, ничего особенного не затевал. Но вот уже больше 4 дней не дает о себе знать. Может быть, ничего плохого и не случилось, но сердце подсказывает, что он в беде. Ставр с минуту размышлял, потом стал одеваться. «Подожди меня здесь, никуда не уходи. Буду 2 часа. Я с тобой». «Я не иду искать твоего деда. Мне надо кое с кем посоветоваться. Жди». И, не ожидая возражений, он вышел из отеля, превратив себя в крутого индивера с льво-окрасом. Ян тот по обыкновению принял его в своей монашеской келье для размышлений. Судя по запаху, у него только что побывал кто-то из файверов. Но Ставр не стал уточнять, кто именно. «Ян, мне нужно выйти через поле сил на Алсадана». «Зачем?» Тот мудрый усадил гостя в кресло и предложил соленые орехи с безалкогольным пивом. Исчез дед Виданы. Предполагается, что его захватили боевики Хасана. Это не причина, чтобы использовать поле сил. Он не должен жить. Ян тот внимательно глянул в невозмутимое лицо Ставра. Файвер, этот путь не перспективен. Я воин, и свой путь выбираю сам. В таком случае ищи способы выхода на Алсадана самостоятельно. Если ты действительно файвер. А что, есть сомнения? Честно говоря, есть. Ставр вышел в поле сил, образовал персональную конфигурацию поля, выбросил сеть в сторону Яна и столкнулся с такой же ответной конфигурацией, только многомерной и многовариантной.